Неисправимый ягнятник. Приятного аппетита, кнёдльзедер, гаркнул баварский беркут Андреас Хупмайер. С лету подхватил кусок мяса, просунутый сквозь прутья решетки, благословенной рукой сторожа, и был таков. «Чтоб ты подавился, свинья!» — бросил в сердцах уже немолодой орел-ягнятник, ибо это ему предназначалось сие исполненное ядовитым сарказмом пожелание, взлетел на насест и презрительно сплюнул в сторону своего более проворного недруга. Однако Хумпльмайер малый не промах и не стал отвлекаться по пустякам. В своем углу он уже повернулся к миру задом, лавкач собственным телом прикрывал посланную судьбой добычу и за обе щеки, уплетая двойную порцию, лишь нагло топорщил перья хвоста. Но остроптивого старикашку удостоил ответа только после того, как последний кусок исчез в его ненасытной утробе. «Цып-цып-цып! Подь сюда! Подь, мой цыпленочек! Я тебе вмиг шею сверну!» Вот уже третий раз, как Амадей Кнёдльзедер, зрение которого изрядно притупилось за долгие годы неволи, лишается своего законного ужина. «Так дальше продолжаться не может. Этому надо положить конец», — пробормотал он и закрыл глаза, чтобы не видеть иезуитскую ухмылку марабу из соседней клетки, который, замерев в углу, с постным видом возносил хвалу Господу. Процедура, кою он, будучи птицей праведной и благочестивой, положил себе в обязанность неукоснительно исполнять каждый Божий день, утром и вечером, перед отходом ко сну. События последних недель ожили перед внутренним взором Кнёдльзедера. Вначале, ну тут уж что скрывать, он и сам частенько не мог удержаться от улыбки, наблюдая за беркутом, в чьих простецких манерах мнилось ему что-то подлинное, исконно народное. Однажды в смежную клетку поместили двух узкогрудых, высокомерных хлыщей. Фу ты, ну ты, прямо чопорные аисты, да и только. Все как-то стушевались, и только беркут фыркнул с непередаваемо комичным изумлением. «Это еще что за гуси-лебеди? Какого такого роду племени?» «Мы журавли-красавки, а еще нас называют птицами целомудрия», — надменно процедил, едва разжимая клюв, один из пижонов. «Вот те раз, да неужто и вправду целки?» — брякнул всеобщему удовольствию баварец. Однако очень скоро объектом грубоватых шуточек беркута стал он, Кнёдльзедер. Как-то они на пару с вороном, бывшим до сих пор своим в доску парнем, предварительно пошептавшись, выкрали из коляски с младенцем, неосмотрительно оставленный рядом с решеткой какой-то легкомысленной мамашей, красную резиновую соску и подсунули ее в кормушку. А потом эта сволочь беркут, как ни в чем не бывало, подошел к нему и, ткнув большим пальцем через плечо в сторону проклятой резинки, осведомился. «Аматей, ты чё, и сосиски теперь не употребляешь?» И он, высокочтимый королевский орел-ягнятник Кнёдльзедер, слывший доселе красой и гордостью за осада, попался на эту примитивную уловку. С неприличной поспешностью ринулся к кормушке и молнией взмыл с добычей на насест. Жадно, когтя соску, попробовал ухватить лакомый кусок, но эластичная гадость не поддавалась. Зажатая в клюве, она, зная себе, растягивалась, становясь все тоньше и тоньше, пока и вовсе не порвалась. Потеряв равновесие, он опрокинулся назад и сильно вывернул шею. Кнёдльзедер невольно повел головой. Ноющая боль все еще давала о себе знать. Уже одно только воспоминание о том, как мерзкая парочка покатывалась со смеху, глядя на него, привело его в исступление. Но он вовремя сдержался, чтобы не дать марабу повода для злорадства. Бросил быстрый взгляд вниз. Нет, к счастью, лицемерный ханжа ничего не заметил. Сидел нахохлившись в своем углу и возносил хвалу Господу. «Сегодня же ночью избегу», — порешил ягнятник, обстоятельно взвесив все «за» и «против». Уж лучше свобода с ее законом джунглей, чем еще один день с этими недоумками. Легонько ткнув проржавевший люк в крыше клетки, Кнёдльзедер убедился, что он по-прежнему легко открывается. Тайна, которую старый орел хранил уже давно. извлек карманные часы,